Глава 13. Забудьте миф о равенстве. Природа несправедлива? И к лучшему, потому что неравенство — это единственное, что можно вынести. Монотонность равенства ведет нас исключительно к скуке. Фрэнсис Пикабиа. Вместо того, чтобы отказываться от традиционных гендерных ролей, попробуйте вернуть их в свою жизнь. Возможно, в них есть определенная ценность, которая будет вам полезна. Они помогут вам почувствовать себя защищенной и женственной, а в вашей семье воцарится атмосфера истинной близости. Попробуйте сменить шляпу, уходя с работы. Капитулировавшая жена может быть сильной и энергичной на службе и мягкой и нежной в браке. Для этого достаточно всего лишь сдаваться, приходя домой. Я современная женщина. Я рассчитывала на то, что мы с мужем будем делить семейные обязанности поровну по мере своих сил. Я считала, что мы вступаем в отношения как личности, не ограничивая себя устаревшими гендерными стереотипами. Я полагала, что мы должны поровну поделить работу по дому и вместе решать, как инвестировать наши сбережения. Может быть, муж будет сидеть дома с детьми, пока я управляю крупной корпорацией. Все должно обсуждаться рационально, чтобы вместе нам удалось построить для себя самую лучшую жизнь. Мы создадим настоящее партнерство. Нам так и не удалось реализовать мою эгалитарианскую идею. Мы к ней даже не приблизились. Но я все еще думаю, что если бы мы лучше старались, у нас все получилось бы. Пол не имеет значения. Я точно это знала, потому что так говорилось во всех источниках, на которых я выросла. От песни Марла Томас «Свобода быть тобой и мной» до книги Бетти Фриден «Тайна женственности». И я старалась, хотя у нас постоянно возникали серьезные проблемы. Мне не приходило в голову, что жить в придуманной модели невозможно. Проблемы начались, когда оказалось, что я более практична, чем он. Веселая, жизнерадостная натура Джона не делала проще выплату ипотеки и кредита за машины. Мне нравилось, как он поет и играет на гитаре, но это не помогало каждый вечер готовить ужин. Его легкое отношение к жизни стало казаться мне ленью, ведь он не хотел заниматься ремонтом дома. Все его поступки стали меня раздражать, потому что он действовал не так, как считала нужным и разумным я, женщина. Когда он занимался финансами, я приходила в ужас, потому что он никогда не планировал ничего заранее. Я хотела, чтобы он следил за домом и чинил все, как только появляются первые тревожные признаки. Джон поступал по-другому, как все мужчины. Он много раз пытался поступать по-моему, в меру своих сил. И, конечно же, у него ничего не получалось, потому что он шел против своей природы. Я пыталась превратить Джона в Лору, но он, естественно, так и не смог стать мной. Вместо того, чтобы перехватить инициативу и поступать по-своему, Джон предпочитал сохранять мир в семье. Поэтому в доме он просто устранялся от любой работы. А я жаловалась, что он не выполняет своей доли обязанностей. У нас были и другие проблемы. Каждый раз, когда я начинала работать в крупной корпорации, длинный, ненормированный рабочий день изматывал меня. Джон работал удаленно. Я завидовала его гибкому графику, который позволял вздремнуть после обеда или поздно встать. Зарабатывая больше, чем он, я обижалась, потому что основные расходы ложились на мои плечи. Меня раздражало, что Джон не так аккуратен, как мне хотелось бы. В конце концов, я задумалась, почему я так несчастна, и всплыли глубоко похороненные ожидания. Не то чтобы я мечтала, чтобы Джон внес в наш брак то же, что вносил в свою семью мой отец. Нет, я хотела, чтобы вклад Джона в наш брак был таким же, как и мой. В отношении денег, порядка, социального планирования, обустройства. Словом, во всех отношениях, которые так важны для женщин. Я ждала от него этого, несмотря на то, что полюбила мужчину и вышла за него замуж. Поскольку мне казалось, что я все делаю лучше, я взвалила на себя 99% ответственности. Хотя мы продолжали все обсуждать, наш вклад не был равным. Когда Джон что-то делал или высказывал свои предложения, я языком тела, голосом и выражением лица давала понять, что он не прав. В моем представлении наш брак был равным партнерством. В действительности же я была главной. Уверяю вас, это совсем не равенство. Женщина — это основа нации. Женщина — родительница жизни. Нация хороша в той степени, в какой хороши ее женщины. Мохаммед Али. Одна юбка и одни брюки. Разделение труда в нашей семье провалилось, потому что я пыталась сделать вид, что гендерных различий не существует. Конечно, это было не так, поэтому мой подход не мог сделать нас счастливыми. Мы, феминистки, никак не хотели признать и даже отрицали, что женщины хотят, чтобы их защищали, баловали, обожали, добивались, ценили и ласкали. Конечно, мы можем разбить стеклянную клетку и позаботиться о себе сами, но что тогда? Честно говоря, мне и сейчас нравится слышать, что у меня красивые волосы. И мне хочется, чтобы после рабочего дня муж согревал мне ноги. Мужская защита позволяет нам расслабиться. Мужские подарки дают возможность чувствовать себя особенными. Мужское желание помогает нам чувствовать себя привлекательными. А когда мужчины делают нам приятное и замечают наше восхищение, они становятся гордыми, сексуальными и сильными. Так устроены мужчины и женщины, и естественные гендерные роли не делают нас более слабыми или менее энергичными. Мужчины тоже не становятся из-за них жесткими и доминирующими. Мы обойдемся без того, чтобы мужчина открывал для нас дверь, но нам нравится чувствовать себя женщинами, когда он так делает. Оказалось, что придуманное нами с Джоном разделение труда опирается на сильные стороны каждого из нас как представителей своего пола. Например, меня зарабатывание денег в крупной корпорации напрягало и обижало. А Джон был счастлив и горд, когда становился главным добытчиком в семье. Я измучилась, подыскивая идеальную мебель и шторы для гостиной. Джону уже не было дела до того, как выглядит наш дом. Лишь бы я была довольна. Я поняла, что нет смысла показывать ему диваны и спрашивать, какой тебе больше нравится. Диваны были важнее для меня, чем для него. Поэтому я просто говорила, мне нравится этот. Управление финансами сводило меня с ума. Джон же занимался этими вопросами совершенно спокойно, и это позволяло ему принимать взвешенные решения. Общением с друзьями руководила я. Я приглашала к нам гостей. Джону нравилось общение, но он редко бывал инициатором этих вечеринок. Я была поражена, обнаружив, что традиционные гендерные роли полезны нам куда больше так называемого равенства. Но и здесь нам подходило не все. Например, я представить себе не могла, что придется оставить работу и стать домохозяйкой. Я не люблю убираться, поэтому мы приглашаем уборщицу. Мой муж сам покупает себе одежду, моет посуду и рассылает поздравительные открытки на праздники. Вы можете сказать, что мы делим работу в соответствии со склонностями и желаниями друг друга, а не по гендерному признаку. В определенной степени это правда. Но понимание уникальных особенностей полов и осознание того, что мы не одинаковы, помогло мне создать семейную гармонию. Мы часто путаем близость с одинаковостью и воспринимаем близость как слияние двух отдельных «я» в единое восприятие мира. Гарриет Лернер. Вынимание круглых затычек из квадратных отверстий. Как же я, феминистка, могу призывать женщин сдаваться своим мужьям? Я убеждена, что феминизм дает мне все необходимое для работы, но не могу сказать того же про семейную жизнь. На работе я никогда не соглашусь ни на что, кроме равной оплаты, равных возможностей и равного права голоса. Но дома эти качества никак не способствуют романтическим близким отношениям, которые мне нужны. С Джоном я становлюсь более мягкой и гибкой. Во мне просыпается истинное женское начало. Меня иногда спрашивают, почему нельзя поменять роли в браке. Почему муж не может подчиниться жене и говорить ей, чего он хочет? Я допускаю, что это возможно, но мне это не подходит. Как и многим женщинам, которые строят семейную жизнь на основе принципов капитулировавшей жены. Джон Грей писал, почему это так. В книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Грей прекрасно сформулировал эту идею. Мужчины и женщины разные. И это настоящее облегчение, ведь много лет женщины изо всех сил пытались доказать, что ничем не отличаются от мужчин. Грей назвал женщин венерианками, а мужчин — марсианами. Иначе говоря, женщины — это круглые затычки, а мужчины — затычки квадратные. Поэтому женщины лучше себя чувствуют в круглых отверстиях, а мужчины — в квадратных. Когда женщина принимает в семейной жизни женскую роль, а мужчина — мужскую, всем становится более комфортно. Да, конечно, можно загнать квадратную затычку в круглое отверстие и наоборот. Но все мы знаем, как это неудобно и непрактично. В восточной философии та же идея передана через символы инь и ян. Инь — это женское начало, ян — мужское. Эти формы в точности совпадают и образуют идеальный круг. Общение — это постоянный процесс балансирования, примирения противоположных потребностей ради близости и независимости. Дебора Танен. Сейчас лучшее время в истории для гармоничного брака. Я не хочу сказать, что в 50-е годы, когда женщины среднего класса имели весьма ограниченные возможности на рынке труда, браки были гармоничнее, чем сейчас. Работа женщины вне дома никак не влияет на близость и гармонию брака. Возможно, моим бабушкам, чуждым феминизма, было легче, чем мне признаться, что им нравится, когда о них заботятся. Но мне кажется, они знали об истинной близости не намного больше, чем я. Поведение, которое ведет к близости, основывается на добродетели, понимании самой себя и зрелости, а не на социальных условностях или исторической эпохе. Я не знаю такого периода в истории, к которому стоило бы вернуться, чтобы обрести истинную эмоциональную и духовную близость в браке. Сейчас для этого лучшее время. Мы с вами наслаждаемся преимуществами мира и процветания. Кроме того, возможностей для достижения истинной близости в браке сейчас больше, чем когда бы то ни было. Наши матери и бабушки эмигрировали в чужие страны, испытывали лишения во время войн, им приходилось с трудом добывать себе пропитание во время Великой депрессии. Они заботились о многочисленных детях. У них просто не было времени размышлять о том, что способствует романтике и страсти в семейных отношениях. Мы же находимся в значительно более выгодном положении. У нас есть возможность пойти дальше своих предков. Мы можем создавать гармоничные семьи, поддерживать романтические отношения, не отказываясь при этом от своей личности. Феминизм в какой-то степени позволил нам лучше понять смысл близости. Теперь мы можем сознательно выбирать уязвимости доверия. Нас не вынуждают к этому экономические или социальные факторы. Мы знаем, что способны жить сами по себе, но выбираем иную жизнь. Это делает брак более значимым, поскольку мы создаем семьи не для того, чтобы мужчина заботился о наших детях, которых мы сами не в состоянии прокормить. Раз мы сохраняем брак и продолжаем доверять нашим мужчинам и уважать их, несмотря на то, что располагаем личной собственностью, банковским счетом и возможностью развестись, то делаем это лишь по своему желанию. Спасибо вам, Сьюзен Браунелл Энтони, Маргарет Зангер и Кэти Элизабет Стэнтон, за то, что вы завоевали для нас эту свободу. Примечание. Американские активистки, боровшиеся за гражданские права женщин. Поскольку я вынесла свои семейные отношения на всеобщее обозрение, те, с кем я сотрудничаю профессионально, мой литературный агент, редактор и сотрудники средств массовой информации, знают, что я настоящая феминистка. Их уважение ко мне нисколько не пошатнулось, когда они узнали, что я предпочитаю, чтобы после работы меня любили, баловали, защищали и оберегали. Требование равного отношения на работе прекрасно поддерживает мою теорию о том, что рабочие и домашние сферы различны и разделены. Да, женщина может позаботиться о себе и своей семье. Она в состоянии защитить себя и своих близких. Конечно, мужчинам тоже нравится, когда о них заботятся. Я не считаю, что гендерные роли — это единственно правильный образ жизни. Но попытка отрицать влияние пола на мою природу в свое время пробудила во мне худшие качества и весьма пагубно сказалась на моем браке.